Глава восьмая. «Вы, доктор, прежде всего закусить не хотите ли? Я вот сейчас завтракал», — предложил доктору Сухомов, подсаживаясь к нему и указывая на стол, на котором стоял поднос с кофе и закусками. «Охотно, не откажусь, но прежде дело», — отвечал доктор и спросил. «Чем страдаете?» Сухомов сложил свои руки около колен, наклонившись немного корпусом вперед и с горькой улыбкой отвечал. «Я, доктор, теперь неврастенник. Неврастенник — хроник». «Так-с, но отчего же вы думаете, что у вас непременно неврастения? Расскажите лучше припадки вашей болезни». «Неврастению определили у меня петербургские и заграничные врачи. Я в таком состоянии нахожусь уже более 2 лет, и мне то хуже, то лучше. А вот в последнее время и совсем нехорошо. Началась у меня неврастения после сильной инфлюенции, осложненной плевритом и бронхитом, отразилась и на почки. Лечился. Проглотил тьму брома и разной другой химической дряни по совету врачей, побывал в разных немецких и швейцарских санаториях, как будто бы и лучше себя почувствовал. Вернулся в Петербург. Но осенью опять заболел инфлюенцией, и вот в настоящее время приехал сюда в тишину и на свежий воздух для поправки. Врачи советовали ехать поправляться опять в санаторию в Финляндию, но я вспомнил о здешнем родовом гнезде, где когда-то проводил детство, и предпочел родовое гнездо». Сухомов рассказывал быстро, торопясь и воодушевляясь, и на щеках его бледного серо-лимонного цвета лица выступили пятна румянца. Говоря, он даже схватился на одно мгновение за сердце. Доктор слушал его внимательно, наклоня голову на бок, расчесывая пальцами правой руки свою косматую бороду, и, наконец, перебил его. «Все это прекрасно, но главным образом сообщите мне симптомы настоящей вашей болезни», — сказал он. «Сейчас». «Приехав сюда, обращаюсь к вам и прошу вас взять меня под свое наблюдение и полечить. Я изверился в полном исцелении от моего недуга, но думаю, что хоть некоторая поправка моего здоровья возможна». Доктор поклонился, как бы благодаря за доверие, и произнес: «Ну зачем же такой пессимизм-то? Отчего не верите в полное исцеление? А вы верьте. Иногда и одна вера во что-нибудь чудеса делает и исцеляет. Это еще Шарко заметил. В Петербурге у вас был один разорившийся барин-шарлатан, который простой Невской водой лечил. Пить воду Невскую давал. Его пациенты верили в его будто бы чудодейственную воду, и некоторые из них исцелялись. Вера и организм делали свое дело». «Ах, я знаю, о ком вы говорите. Мне рассказывали», — улыбнулся Сухомов. «Так вот, что делает вера. На этом иногда основан успех самых невежественных знахарей», — сказал доктор и повторил. «Так, припадочки ваши сообщите поскорей. А что до припадков? Постоянное недомогание. Встаешь поутру, тяжелая голова. По вечерам повышенная температура», — рассказывал Сухомов. «То и дело чувствуешь озноб. Потеря аппетита. Даже неприятно глядеть на еду. Прибегаю к пепсинному вину и к настойке хинокомпозитум. И то не помогает. Сна нет. И даже какие-то галлюцинации. Вчера, например, мне показалось, что мне подмигнул с портрета мой прадед. Подмигнул и даже головой кивнул. Я испугался. Мне сделалось даже дурно. А отчего? Я очень хорошо знаю, что портреты не мигать, не кивать не могут, а испугался. Понятно, что это болезнь. Вот все. Затем вообще я чувствую хилость, и эту хилость можно выводить, как мне кажется, из родственного брака моего деда и моей бабушки. Бабушка приходилась двоюродной сестрой моему деду Сухомову Подгрудскому», — закончил Сухомов. «Ну, это еще вопрос нерешенный», — сказал доктор. «А вы знаете работу французского врача Вуазена о родственных браках среди испанских грандов и грандес?» — спросил Сухомов. «Он прямо доказывает у них вырождение, отмечая у потомков шестипалие, глухонемоту, микроцефализм, недолговечность и не ведь сколько других пороков». «Ну, а я в возражение вам приведу евреев в маленьких местечках Западного края, которые также скрещиваются в родственных браках, и потомство их нисколько не терпит ущерба. Напротив, является приплод с отличным музыкальным слухом, выделяет из себя талантливых, выносливых и долговечных особей». «Вы врач?» — спросил доктор Сухомова. «Нет, но я люблю естественные науки, занимался ими и теперь иногда слежу за ними», — дал ответ Сухомов. «Так, с таким пациентом приятно дело иметь, и можно более рассчитывать на успех. А вы в возможность исцеления-то все-таки верьте. Это будет большим подспорьем к восстановлению ваших сил», — прибавил доктор, поднялся с кресла, вынул из бокового кармана своего сюртука стетоскоп и перкуторный молоток и сказал: «Ну, снимите с себя пиджак и жилет, и прошу вас прилечь вот хоть на эту кушетку, что ли. Я должен вас выстукать и выслушать». Сухумов повиновался. Доктор начал выстукивать и выслушивать его грудь, затем перевернул его и прошелся со стетоскопом по спине. Недовольствуясь этим, прикладывал он свое ухо прямо к телу, затем посадил Сухумова, взял за руку, выслушал пульс и проверил его на шее по сонным артериям. «Сердце неплохое, но действительно переутомленное, есть и перебои», — сказал он. «Печень опухши, и я прощупываю ее края ниже ребра. Селезенка тоже немного увеличена. Вы мерили температуру?» — задал он вопрос пациенту. «По вечерам бывает 38 с долями. Доходит это до 39. А утром?» «По утрам я давно не мерил. Надо измерять по вечерам и по утрам, и записывайте. В почках я ничего не усматриваю. Анализ делали?» «Давно уж не производил, но раньше были и следы сахара, был и белок. У меня есть аппаратик и приспособление, я могу и сам сделать анализ», — предложил Сухумов. «Пожалуйста». Доктор подвел его к окну, протянул руку к его глазу, отвернул нижнее веко, посмотрел на внутреннюю сторону его, на само глазное яблоко, а затем стал рассматривать висок. «Склерозики маленькие уже водятся», — сказал он. «Да у кого их нет? Это все чрезмерное употребление мясной пищи. Вам сколько лет?» 29-й год. Рановато немножко. Вы вином не злоупотребляли?» «Был тот грех», — покаялся Сухумов. «И вином, и всем злоупотреблял». «Женаты?» «Куда? Холостой». «Сожмите-ка мою руку пальцами. Жмите, жмите, хорошенько жмите. Ну что, устали? Как ваше сердце теперь? Дайте пульс посмотреть». «Ничего, живем еще», — бормотал доктор. «А ну-ка присядьте на стул и заложите ногу на ногу». «Вот так, хорошо». Доктор подошел к Сухумову и ударил его ребром ладони по коленному суставу, лежавшей сверху ноги. Берцовые кости со ступней вздрогнули, поднялись и описали радиус. «Ничего, поживем еще. А главное, не унывайте и надейтесь на исцеление. Веры, веры побольше. Уныние откидывайте». «Прочь его, прочь!» — утешал доктор Сухумова, улыбаясь, и прибавил. «А теперь давайте завтракать. О лечении во время завтрака поговорим». И он подсел к столу.